Глава 21. Аватар Ева и запрет приземления. В день силы твоей народ твой готов во благолепие святыни. Из чрева прежде денницы, подобно росе, рождение твое. Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мелхиседека. Господь одесную тебя. Он в день гнева своего поразит царей, совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной. Из потока на пути будет пить, и потому вознесет главу. Псалом 109. Место действия – планета Итль-Ис. Время действия – чуть меньше 2000 лет назад по земной современной хронологии. Командор Ур-Балдагн-Кай подплывал к космопорту на родной Итль-Ис. Удалось немного отдохнуть от постоянных командировок. Теперь отпуск завершился. Передышка получилась совсем короткой. Всего в 3 дня по местному времени. Но и этого было достаточно, чтобы зарядиться свежими силами. Свое состояние сейчас ящер оценил бы по высшей шкале, будто он только что вдоволь налакался амброзии. Так положительно на него влияло пребывание в родном океане. Балдагн разогнался и мощным рывком выпрыгнул из воды на решетку пирса. Прошел к своему верному кораблю. Там уже ждала старпом. Командора накрыла дежавю. Сун Цян подошла ближе и совершила уставной поклон, соединив 4 лапы. Командор Ур-Балдагн-Кай, старший помощник Ам-Сун-Тян-Кай, для несения службы прибыла. Ощущение дежавю усилилось. «Вольно, старпом, ты вновь прибыла раньше меня». Сун-Тян потупилась. «Виновата, командор, но мне нечего было делать дома. Я здесь уже давно. Прибыла в космопорт и от скуки в ожидании выпросила доступ к связи у диспетчеров. По телепорт-коммуникации отправила запрос на Хуакалле. Узнала, что нового творилось и творится на Земле. Так что время зря не теряла». Командор отряхнулся, смахивая с себя остатки соленой воды. «Хвалю, старпом. И что же там интересного произошло?» Эль-Рой Ева-Кай увеличил экспансию своего культа. Теперь он вознамерился расширить свою власть от Хананеен на соседние народы. Для этого он немного изменил идеологию и начал продвигать ее в новой форме. Он спустил на землю своего аватара Йехошуа, иначе называемого Пентаграмматоном, для привнесения изменений в своем учении. Более того, через своего аватара Ева взял на себя негативную карму всего человечества. Вот это новость. Рой Ева просто молодец. Думаю, это было очень больно, хоть и великая жертва того стоила. Да, командор, благодаря жертве он получил заем силы и больше возможностей для экспансии. После вознесения Пентаграмматона культ начал расширяться, сдвигать системы огнепоклонников под именем Аль-Илах, поглощать умы людей по всему миру. Что тут сказать? Я рад за Рой Ева, хоть и сделал он это во многом в пользу великих оформителей, вздохнул Балдагн. А вот дальше я не совсем поняла. В докладе разведка донесла, что Эль-Рой Ева-Кан после вознесения своего аватара покинул пост Демиурга на земле и ушел на повышение. Это как? Рой Ева нет, но он как бы есть, потому что культ Ева и Йехошуа продолжает существовать и увеличивать свою паству. Сун Тян искренне недоумевала. Да, Старпом, здесь насколько без стакана амброзии для прочищения мозгов не разберешься. А в Академии тонкости функционирования аватаров и демиургов подробно не разбирают. Попробую объяснить кратко и упрощенно для понимания. Смотри, Эльрой Ева Кай стал демиургом, что тоже не просто так, ведь для этого ему пришлось немало трудиться и потеть, набирать заслуг, работать над собой и выстраивать карьеру. Далее он совершил великую жертву, взяв на себя все кары и страдания вида Homo animalis. Предполагаю, что это тоже было санкционировано на самом высоком уровне. Это большой скачок по карьерной лестнице существа божественной расы, который позволил Рой Евы идти на повышение. Если очень интересно, то можно будет узнать, куда именно и на какую должность перебрался наш сарасец. Ведь Земля и Солнечная система довольно низкого уровня в иерархии миров. Даже сами земные религии нередко называют собственный мир адским. Оттуда есть куда расти. Итак, наш демиург Рой Ева ушел, но до того он являлся главой своего пантеона. И что теперь, целый культ уничтожать или переписывать историю религии? Нет. Для представления в глазах гоминидов гораздо проще оставить все как есть. Даже имя то же самое, просто теперь на должность демиурга и главы их системы заступил кто-нибудь из расы великих. Как все непросто, заметила Старпом. Ну вот так. Командор, вы мне расскажете подробно про аватаров? Обязательно расскажу. При случае, но потом. Вот и пилоты прибыли. Пойдем в рубку. Командор и Старпом поприветствовали пилотов, а из порта к ним уже приближались другие члены экипажа. В командирской рубке Балдагн получил личные сообщения, как только включил голографический экран. Открыл, прочитал и задумался. «Что у вас там, командор Балдагн?» Поинтересовалась Сунтян. «Что-то срочное?» Командор, думая о чем-то своем, растянуто ответил. «Да, есть над чем поразмыслить. Доброго тебе времени, Канбу». Канбу, поднявшийся на борт, кивнул командору, потом Старпому, и сел за свой стол. Пришло сообщение от командования насчет Земли. Сейчас по плану развития человечество выходит на этап проработки принципа Манас. Поэтому отныне ставится запрет на открытое приземление перед гуманоидами. Только ментальный и астральный контакт. А в случае необходимости разрешается посылать аватаров. То есть воплощать искру от своего Эйдоса в человеческой расе для выполнения актуальных задач миссии. Да, ну что ж, будем работать по новым правилам. Командор, про принцип Манас я поняла. Но почему для этого нужно отсекать прямой контакт богов с людьми? Любой ребенок в процессе взросления вступает в период, когда он противопоставляет себя миру. Ему кажется, что он пуп вселенной, все крутится вокруг него, он отделяется, взращивает и укрепляет свое эго. И в этот краткий период роста ему нельзя мешать. Так гласит один из вариантов, который не единственный возможный. Его нельзя насильно отвлекать мыслями от собственном ничтожестве или о всеобщем единстве. Иначе эго, которое есть инструмент духа, не вырастет до необходимой отметки, не созреет. Малое повторяется в большом, а частность – в целом. Поэтому, когда данный этап будет пройден, для большинства из гомусов их сознание Манас и эго будут готовы разглядеть общее и единое среди отдельностей, тогда можно будет снимать запрет, и высокие расы смогут являться воочию.